Глава вторая. Зануда. Нью-Йорк. Апрель 2018. Жить одной не так плохо. Кэтрин разглядывает содержимое холодильника, и ей нравится то, что она видит. Вчерашний кочудян, немного кимчи и целая батарея бутылок с пивом, которые только и ждут выходных. Ничего пропавшего, ничего лишнего. Сейчас она позавтракает, а вечером закажет пиццу, и никакой Брайан Пак не будет осуждающе смотреть на нее, только потому, что она не готовит так же, как его мама. В душе Кэтрин надеется, что его новая девушка по части кулинарии еще хуже. Поставив перед собой еду, Кэтрин вспоминает, она запретила себе думать о Брайане. Год прошел, зачем возвращаться к теме бывшего? За это время столько всего произошло: долгожданная должность, покупка квартиры в Уильямсберге, осталось еще выбрать машину, и можно будет немного успокоиться. Будильник на телефоне коротко напоминает, что пора собираться на работу. Кэтрин быстро доедает, убирает одноразовую посуду в мусорку и начинает привычный утренний ритуал. Он доведен до автоматизма и не требует ни секунды размышлений. Костюм для четверга. Быстрый аккуратный макияж, собрать волосы, надеть туфли. Осталось только выключить приборы и вызвать такси. Каждый раз, когда Кэтрин видит стоимость поездки в час пик, она мысленно обещает себе посмотреть машины уже завтра. Но как это сделать, если она совершенно в них не разбирается? Все, на что хватает ее способностей — различить цвет, ну и, возможно, седан от купе, но даже это не всегда очевидно. У машин миллион технических характеристик, и все они кажутся важными. Или просто взять такой же Hyundai, какой она водила в старшей школе. На заднем сиденье такси Кэтрин прикрывает глаза. Впереди целый час спокойствия. Как только она зайдет в клинику, его не станет. На работу улыбается пожилой индеец за рулем. Кажется, ему очень нужно поговорить. «Да», — коротко кивает она. Хоть и не разделяет человеческой любви к болтовне, отказать Кэтрин не может. Приходится вяло и без энтузиазма поддерживать разговор о проблемах нью-йоркского трафика, слушать истории о семье таксиста и даже улыбаться шуткам, которые тот, кажется, повторяет каждый день. Настолько легко они выходят. К моменту, когда впереди виднеется здание больницы, Кэтрин успевает устать от своего собеседника. Гора работы в планере уже не кажется такой страшной, лишь бы поскорее выпрыгнуть из машины. Пока идет от ворот, перебирает в голове пациентов, которые ждут ее сегодня. В целом ничего нового не планируется. С утра пройти по стационару, особое внимание Салливану, у него начинается курс терапии. После обеда прием амбулаторных пациентов, потом отчетность. К 8 точно должна закончить. Табличка «Онкологическое отделение», которая четко разграничивает ее персональную и рабочую жизнь, почему-то каждый раз заставляет Кэтрин выпрямлять и без того прямые плечи и подбираться. С момента, когда она переступает через порог отделения, она редко слышит звук своего имени. Доктор Ким, врач-онколог в клинике при Колумбийском университете. Поздоровавшись с медсестрами, Кэтрин заходит к себе в кабинет и продолжает утренний ритуал. Халат, бейдж, сменная обувь, пачка дел пациентов стационара, сверху положить Салливана. Она получила должность только в этом году. Хороший результат для ее возраста. 31 год, и вот она уже полноценный врач с приличным доходом и возможностью наконец-то самостоятельно выплачивать студенческий кредит, а не болтаться тяжелым камнем на шее родителей. Хорошо, что у них с братом большая разница в возрасте, и еще лучше, что ему не требовалось так долго учиться. Родители не вытянули бы их обоих, но к моменту, когда Кэтрин поступила в университет, Стивен уже зарабатывал сам, так что ей повезло. Рутина стационара поглощает ее, стоит только выйти из кабинета. Кэтрин слышала, что приобретает репутацию серьезного с виду и приятного в общении врача. Все верно, так и нужно. В онкологии у тебя, как у монеты, две стороны. Где-то ей необходимо быть серьезной и собранной, как бойцу на стороне пациентов. Они должны чувствовать, что врач помогает им бороться, держать позитивный настрой. Спокойствие Кэтрин придает им сил. Но иногда она понимает, что битва уже проиграна. Некоторым пациентам не поможет даже чудо. Им, конечно, тоже хочется победить, но на самом деле все, что может Кэтрин, это помочь им пройти этот путь и не потерять рассудок от боли и отчаяния. Раньше она немного завидовала Брайану. Его работа в короткий срок и с максимальной концентрацией спасать людей, лица которых наутро можно не вспоминать. Примерно так выглядит хирургия. Но борьба, происходящая здесь, важна не меньше, и с каждым годом Кэтрин все лучше это понимает. Если бы сейчас могла вернуться в медшколу и выбрать специализацию еще раз, она бы вновь прошла свой путь в онкологии. «Доктор Ким», — медленно поднимает голову Салливан, сидя на краю койки, — «выглядите прекрасно». «Вы тоже бодро держитесь», — улыбается Кэтрин. «Как себя чувствуете?» «Как желе в стаканчике». Через секунду Салливана выворачивает в ведро, которое он держит в руках. Первый сеанс химиотерапии. Он всегда самый неожиданный для пациента, как бы его ни готовили. О его шансах пока говорить рано. Агрессивная лимфома не слишком предсказуема, но, кажется, поймали вовремя. Осталось только пройти весь курс. К обеду дела в стационаре заканчиваются, и пора возвращаться к себе. Кэтрин еще раз проверяет Салливана, его уже немного отпускает тошнота, и выходит в коридор. «Привет!» — из соседней палаты выплывает Хейли. «Тебя королева Жасмин искала. Просила зайти». «Надеюсь, она не в бешенстве». Кэтрин тут же перебирает в голове все, в чем могла ошибиться. «Пойду сейчас». «Суббота. В силе?» — напоминает та. «Точно. В субботу они собирались в бар недалеко от ее дома». Кэтрин кивает и поворачивается к кабинету заведующей. Жасмин Райт не просто заведующая отделением онкологии, но и наставник Кэтрин. Она лично ввела ее ординатуру и сама предложила эту должность. За 2 года у них установились вполне дружелюбные отношения, но каждый раз, когда Жасмин вызывает Кэтрин к себе, ладони потеют. «Добрый день, доктор Райт». Она заходит в кабинет, услышав ответ на свой стук. «Вы меня искали?» «Да». Жасмин отрывает взгляд от экрана компьютера и поворачивается к ней. «Присядь». Настроение у нее кажется хорошее. Кэтрин аккуратно осматривает ее лицо на предмет негативных эмоций, но не замечает ничего особенного. Когда Жасмин злится, она прищуривает и без того по-восточному раскосые глаза — агрессивно поблескивая очками. А когда расстроена, ее смуглая кожа покрывается красноватыми пятнами. «Нам передали из клиники пациента...» Жасмин не ходит вокруг да около. «Хочу, чтобы ты его взяла. Он что-то вроде звезды. С ними обычно нужно быть деликатными. Тебе такой подойдет». Она подает тонкую папку, и Кэтрин сразу погружается в данные. «Томас Гибсон». 31 год, крупноклеточный рак легких, 3-я стадия. Пришел в поликлинику с кровавым кашлем, попросил таблеток. Кэтрин отрывает взгляд от снимка, пролистывает содержимое папки и поворачивается к Жасмин. «А где остальное?» «Это все», — поджимает губы та. «Он англичанин. Клиника запросила историю болезни из Манчестера, но там ничего больше не было». Не знаю, его действительно не интересовало здоровье или это бардак в английской больнице. Прививки, детские болезни и одно ножевое ранение. Для нас все осложняется тем, что после ножевого у него вырезали селезенку, ее пробили почти насквозь. Он совсем никуда не обращался. Кэтрин неверяще просматривает историю. Что за звезда такая? Гений-изобретатель. Он работает в Fellow Hand. Изобрел Джейфан и Проспейс. «Не знаю, что это», — признается она. «Точно, ты же без машины», — улыбается Жасмин. «Аксессуары, которые очень популярны у автомобилистов. У меня есть оба. Полезные вещи». «Ладно», — кивает Кэтрин. «Значит, в последние 7 лет никуда не обращался». «Именно. Даже при простуде больничные не брал». «Ну да, не болеет без селезенки, как же», — морщится она. «Он придет через час. Я посмотрела запись, поставила тебе в окно». «Хорошо», — соглашается Кэтрин, закрывает папку и поднимает глаза на Жасмин. «Ты справишься, девочка». Даже в таком состоянии дел нам нужно поднять этого гения на ноги. Таз цепляет руки и опирается на них подбородком. Терапевт не сообщил ему подробности диагноза, так что тебе нужно будет все объяснить. Если что, приходи. Будем разбираться вместе. «Спасибо, доктор Райт». Она поднимается из кресла. «Я могу идти?» «Конечно». Жасмин еще раз улыбается и возвращается к компьютеру. Итак, Томас Гибсон. Странно, что его сразу ей отдали. Конечно, Кэтрин уже работает врачом, но ее опыта все равно недостаточно для такого пациента. Но спорить с Жасмин нет смысла. Если та приняла решение, это не просто так. История болезни из английской клиники выглядит непривычно. У них свой формат ведения. Кэтрин разбирает по полочкам каждую запись. Ничего особенного. О родителях тоже скупые данные. Можно было бы подумать, что ни у кого из них нет страховки, но какие-то мелкие записи все же всплывают. А кто без страховки ходил бы к врачу с обычным острым трахеитом? Стоп. Это же Великобритания. Там вроде бесплатная медицина. Кэтрин совсем ничего не понимает. Вернуться к пациенту. Нужно выяснить, есть ли в семье история заболевания раком, может, бабушка или дедушка, и особенно интересно, как он с вырезанной селезенкой прожил 5 лет в Нью-Йорке, ни разу не обратившись в клинику. Если он звезда, значит, деньги на страховку есть, так ведь? Нужно собраться и придумать, что с ним делать. Кэтрин выписывает себе список дополнительных анализов, которые необходимо сделать. Для назначения лечения данных недостаточно, даже для постановки диагноза. Жасмин увидела крупноклеточный рак на МРТ, но для официальной записи нужна еще и биопсия. 31 год и ножевое ранение. Кстати, а где он его получил? Манчестер. Звучит как что-то из «Острых козырьков». Такой, наверное, классический англичанин вроде Тома Хиддлстона или Джуда Лоу. Если он еще и говорит, как в «Козырьках», будет интересно. Стук в дверь заставляет вздрогнуть. Кэтрин скашивает глаза на время. Для Гибсона слишком рано. «Войдите». В проеме появляется кудрявая голова. Затем пролезает высокий худой парень, но в первую очередь взгляд приковывает улыбка. «Почему?» Кто вообще улыбается так радостно, заходя в кабинет онколога? «Доктор Ким, да? Я Том Гибсон. Ничего, если раньше. Могу подождать, только скажите».